Глава 13. Охота на киту с граблями. Из Хабаровска Петька выехал, снабженный добрыми пожеланиями Надежды Петровны, и через полдня прибыл на станцию Уссури, от которой на лошадях через два дня добрался до теткиной деревушки. Тетка очень обрадовалась Петьке, зубатка начинала скапливаться по ключам, и наступала пора ее лова. Петька сделал грохотку, несколько носилок, причем вместо оцинкованной сетки натянул мешок из редкой и грубой холстины. В день отъезда на рыбалку Петька увидел, что кроме грохотки, обреза, соли и носилок, на воз положили несколько грабель. «Грабли кладут. А зачем их, когда покос давно кончился?» — подумал Петька. Была первая половина сентября. Уссурийская осень, как всегда, полна своей дальневосточной красоты. Кругом все зеленеет. И от того, что воздух чист и прозрачен, и от того, что сухо и тихо, не думалось о грядущем холоде, не верилось, что скоро листья пожелтеют и будут срываться порывистым ветром. У перелеска на поселке, как ни в чем не бывало, жужжали пчелы, а в самом перелеске шел шум и гам летней жизни. Дорога на рыбалку пролегала то вдоль берега речки, то через пашни, заполненные скирдами хлеба, то по покосам со стогами сена. Переехали несколько полузасохших ключей, причем на одном из таких переездов тетка сообщила: «Вот здесь лет 10 тому назад пропасть зубатки ловилась». «Где здесь?» — удивился Петька, видя перед собою грязные лужи, в которых стояли коровы и лошади, и лениво махали хвостами. «Да вот тут, вон там. Ведь это называется зубачий ключ. Когда мы поселились, густой лес здесь был, а потом, как его вырубили, ключ засорился и пересох». «Неужто это все так скоро случается?» — воскликнул Петька. Дорога потянулась по высокому берегу реки. Въехали сначала в дубовый перелесок, а затем в густой хвойный лес из пихт, елки и кедровника. Петьке показалось странным ехать между деревьями на телеге. У его родного селения по лесу ездят только зимой в санях, когда пни, коряжник и разный лесной хлам покроются толстым слоем снега, да и телег-то в их селении пока еще нет ни одной. Кончился лес, и дорога скоро опустилась на низкое место, поросшее ольхой и тальником. Между тальником у яра реки стоит шалаш. Внизу в двух саженях от него струится ключ с прозрачной водой. Дно ключика усеяно галькой с гравием, кое-где по дну, как плешины, блестят небольшие круги из мелкого песка. Ключик вырывается из лесу шумно, ворчливо, как будто он скатился с большой-большой горы. «Ну вот, давайте устраиваться в шалаше», — сказала тетка, выпрягая лошадь, — «а затем пойдемте на точку зубатки». На точке рыбы еще мало, и если ловилось, то это были только самцы. За рыбой следили с высоких деревьев, торчащих на самом берегу речки. Эти деревья не срублены и оставлены как наблюдательные вышки. На другой день тетка, нагрузив зубаткой телегу, уехала в деревню, а Петька со своим двоюродным братом и сестрой, приехавшими раньше, остались на рыбалке, чтобы построить икрянку. Пока Петька разводил рассол, брат и еще трое рыбаков соорудили на берегу из прутьев тальника и сена большой высокий шалаш, в котором установили обрез, носилки и грохотку. Тетка приехала через день с известием, что рыбы внизу показалось очень много. Все насторожились и поочередно наблюдали с деревьев. Петька от нечего делать бродил вокруг рыбалки. Он нашел много затончиков, ключиков, проточек, куда рыбы приходили метать икру. Сидя на берегу ключика и увидев несколько штук киты, Петька не встрепенулся, как бывало в охотничьем азарте, а стал наблюдать. И когда увидел, что рыбы приготовились делать гнездо, сердце его сжалось. Ему стало и больно, и досадно. Вспомнились беседы на пароходе, доклад и те предостережения, что рыба может быть уничтожена. Голова Петьки поникла, и он с болью в сердце вспомнил о родном селении. Вот рыбка плодиться приходит, а мы ее губим. Везде-то ее ловим, и внизу у Николаевска, и у нас поселением, и здесь далеко-далеко, где люди могут заниматься другим делом. После грустных размышлений Петька плохо спал и часто выходил из тесного шалаша посмотреть на чистое небо, усеянное звездами. Через неделю промысел развился вовсю. Зубатке привалило видимо-невидимо. Никто не пользовался деревьями для наблюдений. Рыба всюду плескалась, набивалась по ключам и терлась у самых берегов. Последние дни на Зубатку ополчились приехавшие из деревни бабы и девки, которые ловили ее граблями. Гольды при промысле Зубатки имели несколько иные приемы и ловили больше по перекатам и на главном русле речки. В ключи за добычей Зубатки они шли неохотно, в крайней нужде. «Зачем ключик ходить?» — отвечали гольды, когда у них спрашивали, почему они там рыбу не ловят. «Там рыба совсем другой, нескусный, в реке рыба скусней». За тяжелой и спешной работой Петька не заметил, как наступила настоящая осень. В половине октября полил дождь, и промысел начал сокращаться. Все же год был весьма удачным. Петька сделал 200 пудов икры, которую продали по 10 рублей пуд. Артель заплатила ему за каждый выработанный пуд икры по рублю. Да весь харч приняла на себя, потому что уж больно хороша икра вышла. На самом деле уроки дяди Епифана не пропали даром, и Петькиной выработке икра расценивалась дороже, чем его односельчан. После того, как закончили артельный промысел, ловили зубатку поодиночке. Лов продолжался долго, и многие ездили на нерестилище по льду, где били киту острогою. Петька участвовал в поездках и всегда возвращался восхищенный уссурийской природой. Особенно поражало Петьку то место, где ключи выбивались у крутого каменистого берега и вливались в небольшой заливчик с прозрачной водой. Кругом лес да скалы, белые от снега, и только воды заливчика с кустами длинных водорослей, как тонкий шелк, отливали синевой. Ясное небо с кучкой белоснежных облачков, отражаясь в воде, усиливало эффект, тем более что и скала, убеленная снегом, потеряла свою осеннюю угрюмость и безжизненность.